Глава 20. Сколько трупов может одномоментно находиться в городе с населением в несколько миллионов человек? Только оформленные по всем правилам исчисляются тысячами. А сколько умирает в своих квартирах, о ком никто не знает? Москва встретила утро, замерев в шоке и трепете. Таких Маш и мертвецов здесь давно не знали. Примерно с тех времен, как отгремели последние войны с применением массовой магии смерти. И вот по улицам мегаполиса шли тысячи трупов. В срочном порядке все силовые структуры высыпали на улицы, чтобы сдерживать мертвых. Звуки выстрелов, звон отстрелянных гильз, визг шин и крики напуганных жителей. В этой какофонии звон церквей просто терялся. Редкие всполохи магии там, где в дело вступали чародеи, хоть дворянские, хоть государевы, проходили почти незамеченными. Я спокойно занимался своими делами, периодически слушая доклады ведущих и корреспондентов, находящихся рядом с полицией и сотрудниками службы имперской безопасности. По улицам каталась бронетехника, уничтожая любой намек на мертвые тела. Учитывая, что трупы никак не отбивались, всеобщая паника смотрелась особенно экстравагантно. Да, кто-то запустил заклинание, которое подняло все тела в столице, но они выполняли вложенную команду, двигались в сторону Кремля. Если бы не этот факт, я бы решил, что происходящее связано с уничтоженной у Дементия Петровича книгой. Но тогда бы трупы шагали к особняку Семеновых, а вместо этого их целью стало сердце Российской империи. Повода для паники я не видел. Неизвестный маг смерти натравливает трупы на правящий род? Ну так у этого самого правящего рода есть армия, полиция, служба имперской безопасности, да в конце концов гвардия Кремля и личный полк уже погибшего высочества. С такими силами никакие мертвецы, а тем более не оказывающие сопротивления, угрозу представлять просто не могут. И то, что их отстреливали на улицах столицы, на самом деле просто последствия ужаса. Умер император, убили его сына. А вот теперь вот это нашествие зомби. Апокалипсис. Конец света. Мы все умрем. У меня была задумка, что предложить правящей семье, кто бы там ни сел на трон после смерти наследника престола. А бегать по всей столице, обрывая связь мертвецов с их неизвестным хозяином, глупо и непродуктивно. Даже Легостаевы до такого не додумались. Понимали бессмысленность призывать меня на защиту и в Кремле. Никто не звонил, не писал и не прислал машину на этот раз. Примерно я представлял, что произошло. Некто достаточно сильный сотворил чары массового поднятия мертвецов. Чтобы охватить всю столицу, 7 узлов одного мага не хватит, а потому я грешил на артефакт, пропавший из кабинета Виктора Константиновича. Я же помнил, что воздух был пропитан магией смерти, когда артефакт применили против ее высочества. И это вносило еще больше путаницы в мои расчеты. Что это, черт возьми, за артефакт такой, что он и трупы поднимает, и чародеев лишает жизненной эссенции? Не многовато ли запрещенных чар для одного предмета, которые изготовили полуграмотные чародеи на заре веков? Так что я спокойно ел, пил кофе, чай и чертил в программе на компьютере. Создать простейшие маяки, запрещающие поднятие трупов, было несложно. Да, их придется произвести много, в Российской империи полно кладбищ, и на то, чтобы обеспечить каждое, уйдет не один год. Однако прямо сейчас мое коммерческое предложение может пройти. Конкурентов-то и нет. Вся суть сводилась к созданию особой зоны, не позволяющей магии смерти срабатывать. Стационарный тип защиты с небольшим охватом в километр вполне достаточно для среднего города или одного районного кладбища в столице. В крупных можно поставить несколько таких обелисков. На морге подобные места тоже хватит уменьшенной копии. Ее чертеж также прилагался. «Иван Владимирович», получив дозволение войти, в кабинет протиснулась голова Натальи. «К вам прислали нового управляющего взамен Егора Никифоровича». Я сохранил файл и загрузил его в облако для сохранности. Что говорить, технологии Земли до сих пор приводили меня в восторг. Многое бы я отдал за возможность дочитать какой-нибудь фолиант в своем прошлом мире, вернувшись к нему в поездке или сев за стол. А здесь это в порядке вещей, загрузил в облако и делай с файлом, что вздумается. «Хорошо, пусть проходит», — распорядился я, разворачивая кресло. «Я приму его здесь». Горничная поклонилась и скрылась за дверью. А я взял со стола нож для писем и, повертев его в руке, мысленно вернулся к своим обелискам. Да, на меньшее замахиваться и не стоит, если речь идет о большой территории. Для местных магов это должно быть недоступные величины. Пока что мне не встречалось пассивных чар, которые работали бы на таком расстоянии, иначе Кремль был бы зачищен. Обелиск высотой в 5 метров — это достаточно большой объект, который можно зачаровать на противодействие магии смерти. Таскать его с места на место не выйдет, однако и подзаряжать его не придется. При такой площади поверхности можно внести подпитку из окружающего мира, которая будет автоматически заряжать артефакт. Разумеется, против моей затеи может выступить церковь, но, я полагаю, у императора, кем бы он в итоге ни оказался, хватит ума понять, что защищенная от действий некромантов столица — это куда более безопасная столица. Разумеется, всю территорию обелисками не заставишь, но уж кладбище и морги обеспечить вполне возможно. И не так уж дорого. «Иван Владимирович, к вам Демин Даниил Игнатович», — объявила горничная, прежде чем пропустить высокого мужчину в кабинет. «Спасибо, Наталья», — кивнул я, продолжая вращать в пальцах нож для бумаг. «Добрый день, Даниил Игнатович, присаживайтесь». Пришедший на замену Егору Никифоровичу мужчина был совершенно седым, но при этом едва ли тянул на возраст старше 45. Хотя одет он был в классический костюм, однако в каждом движении чувствовалась особая грация. Такая свойственна людям, которые годами занимались одной профессией. «Благодарю, Иван Владимирович», — кивнул он, прежде чем опуститься в кресло. «Мои документы». Он положил на стол паспорт, пенсионное свидетельство и рекомендательное письмо. Я взглянул на печать на последней бумаге «Министерство обороны». В пенсионном значилось звание, полученное прямо в день ухода со службы. «Итак, Даниил Игнатович, майор в отставке», — произнес я, все еще разглядывая документы. «Здесь указано, что вы руководили спецподразделением. Я не стану задавать вопросы по вашему бывшему профилю. Мне интересно, почему ушли именно сейчас». Он криво усмехнулся. «Это ожидаемый вопрос, Иван Владимирович. Не мог служить в подчинении у человека, который запятнал себя продажей наших соотечественников, которых клялся защищать», — ответил Даниил Игнатович. «Оставалось 2 пути — пуля или увольнение. Я решил, что выстрелить смогу всегда, и сдаваться пока рано». Я кивнул, принимая его ответ. Сейчас, когда пошли чистки среди армейских чинов, многие офицеры могут подать в отставку, как Демин. Ему ведь уже 3 года как было можно уйти со службы, однако он продолжал заниматься своим делом. Несмотря на то, что в армии Российской империи оказалось немало пособников кровавого культа и работорговли, подавляющее большинство там верны присяге. И кто-то вполне может решить, что перед государством, которое дозволяет такое собственному генералитету, они свой долг исполнили. Черт возьми, император просто не мог сделать для собственной страны хуже. Если армия Российской империи сейчас начнет сыпаться из-за признания Сухарева, никакие договоры с Сирийским королевством не помогут. Нас расчленят изнутри. «Понятно», — кивнул я. «Почему решили пойти именно ко мне? Ваш предшественник попал сюда по направлению агентства, но вы, как я видел, сами попросились на место моего управляющего». Даниил Игнатович кивнул. «Вы производите впечатление дворянина, который еще не забыл, что такое честь и интересы Родины», — ответил он. «Вы мне льстите, майор», — улыбнулся я. «Сейчас многие бывшие армейские офицеры ринутся пополнять ряды дворянских дружин, а ведь среди них будет и немало чародеев. Не просто магов, которые заклинания разучивали, чтобы покрасоваться перед дамами, а обученных профессиональных убийц. Тех, для кого запах выпущенных кишок и сжженного пороха — привычный утренний аромат. Господи, ваше императорское величество, надеюсь, в аду вам вовремя подливают масло в котел. Смерти в правящем роду показывают слабость составляющих его семей. И без того разозленное дворянство получит кучу специалистов ведения боя в городской черте. Сбросить императорский род при таком раскладе станет еще проще. И никакие артефакты Морова не помогут. Это самый радикальный вариант, но я уже ни в чем не уверен. Это Россия, здесь может случиться все, что угодно. Черт возьми, вовремя я оказался в этом мире. «Почему на должность управляющего, Даниил Игнатович?» — уточнил я. «С вашими задатками вы могли бы стать воеводой моей дружины». «У вас ее нет, Иван Владимирович», — ответил Демин. «Иначе я бы подал прошение именно на эту должность. Но, подозреваю, у вас есть причины не обзаводиться собственным войском, потому управляющий. У меня есть опыт управления ротой. Сюда входит полное материальное обеспечение роты, постановка задач, составляющим ее подразделением, контроль личного состава, решение спорных ситуаций между подчиненными. Потому считаю, что справлюсь с обязанностями». «Я не силен в армейской структуре, Даниил Игнатович. Ваша рота — это что-то около 300 человек, верно?» — уточнил я. «Да, чуть меньше», — с легкой улыбкой подтвердил майор. «288, если быть точным». «Впечатляет», — с уважением произнес я. «Я могу предложить вам стандартный контракт, Даниил Игнатович, с испытательным сроком, скажем, в 3 месяца. Если мы сработаемся, продолжим работу. Если у вас возникнет желание уйти, вы вольны сделать это в любой момент». «Следует ли мне знать о каких-то особенностях службы Моровым, Иван Владимирович?» — спросил Демин. Я приподнял бровь, и он пояснил. «Вы уже несколько раз появлялись там, где происходили крайне важные для Российской империи события, Иван Владимирович. То вы ведете допрос продажного дворянина, то снимаете проклятие. Я привык к тому, что знаю, на что способны окружающие меня чародеи, и потому хотел бы заранее узнать, к чему мне быть готовым, Иван Владимирович. У вашего рода сложилась репутация верных сынов Российской империи, которые сражались с кровавым культом на протяжении нескольких поколений. А вы лично приложили руку к тому, чтобы этих магов крови прижали к ногтю окончательно и бесповоротно. Подозреваю, у вас огромное количество врагов среди благородного сословия, Иван Владимирович. Ожидать ли мне нападения на особняк? Бой меня не пугает, но если он начнется, лучше встречать врага подготовленным». «Строго говоря, начинать боевые действия запрещено, Даниил Игнатович», — напомнил я. Майор улыбнулся. «И в дом генерала Сухарева вас, надо полагать, пригласил сам хозяин». Я посмеялся. Демин верно подметил. На государя и его волю дворянства оглядывается. Но не так, чтобы слишком часто. Сколько уже раз на мой особняк пытались напасть. И никто не чесался, чтобы разобраться в вопросе окончательно. А вот дальше будет только хуже. Что же, давайте исходить из того, что вероятность сражения с неизвестным противником все же имеется, Даниил Игнатович. Кивнул я. Что это меняет в нашем случае? Мне на самом деле стало интересно его мнение. Все-таки армейский офицер не последнего уровня. Демин вполне мог дать пару дельных советов о том, как мне лучше защищаться. Не всегда же магию расходовать. Порой хватило бы и одного пулемета. «Для начала, Иван Владимирович, нам нужно оформить договор», — ответил Демин. «Иначе я не смогу давать вам консультаций. А если я стану вашим управляющим, это будет входить в мои прямые обязанности». «Разумно», — кивнул я. «Давайте попробуем поработать, Даниил Игнатович». «Здравствуйте, ваше высочество!» — поприветствовал я великого князя, склоняя голову. «Иван Владимирович!» — легко кивнул в ответ Виктор Константинович. «Я провел расследование причин, послуживших началу этого восстания мертвецов. И знаете, что выяснил? Вы нашли вора, который украл ваш родовой артефакт?» — приподнял бровь я. Виктор Константинович на этот раз встретил меня не в своих палатах, а в рабочем кабинете государя. Так что несложно было сложить 2 и 2 и понять, Именно он претендует на место следующего императора. Присесть он мне не предложил, а, судя по тону, собирался как следует на меня надавить, чтобы получить информацию. Ожидаемая реакция, вот только давить на меня не выйдет ни у кого в этом мире. В конце концов, раз на то пошло, мне ничто не мешает повторить ритуал, с помощью которого я сюда прибыл. Но это, разумеется, крайние меры. И пойду я на них только в том случае, если прижиться на земле так и не получится. «Нет», — покачал головой великий князь, — «зато узнал, что перед самым началом этого кризиса два дворянина уничтожили неизвестный гримуар, по словам одного из этих дворян, представляющих сборник заклинаний высшей магии смерти». «Надо же, какой длинный язык у Семенова! В экранированной комнате нас было только двое, и вряд ли бы глава рода позволил кому-то разместить в ней подслушивающие устройства». А значит, великому князю эту информацию выдал сам Дементий Петрович. Не ожидал, что глава рода Семеновых рассказывает о своих покупках на черном рынке императорскому роду. Но учту этот факт на будущее. Мне это ничем не грозит, особым доверием к Дементию Петровичу я не проникся и впредь уже не проникнусь. Если вы полагаете, что этот, как вы выразились, кризис связан с уничтожением гримуара, написанного на древнекитайском, как сказал один из этих дворян, то вы ошибаетесь, Виктор Константинович, — спокойно ответил я. Великий князь помолчал, не сводя с меня взгляда. Но мне было совершенно нечего бояться, и вины за мной не имелось. «Иван Владимирович, вы видели текст, написанный в книге?» — уточнил он после паузы. «Лично». Рассмотрел, что там были иероглифы, но я не лингвист, чтобы их прочесть. Хотя, возможно, это и упущение с моей стороны, но изучать еще и древние языки — это уже чересчур. Как и всякий здравомыслящий человек, я не верю в великие знания древних, что могут рассказать люди, которые искренне считали планету плоской. Да, у правящего рода оказался некий артефакт, способный делать то, о чем я бы никогда не задумался. Однако это не значило, что таких изделий будет хотя бы два на всю планету. Чем глубже в прошлое уходит история, тем меньше в ней консолидированных ресурсов и, соответственно, возможностей их применения. «Откуда же вам знать, что это не связанные между собой события?» — задал новый вопрос Виктор Константинович. «Во-первых, ваше высочество, гримуар располагался в экранированной комнате. Любые чары, активированные в этом помещении, остались бы внутри, не просочившись наружу», — пояснил я. «Во-вторых, я достаточно компетентен, чтобы меня назначили преподавателем защиты от темных искусств, что само по себе дает мне право делать заявление о магии, которая называется темной. Если же вы мне не верите, вы можете подключить иных специалистов для расследования. Вот только других специалистов моего уровня у великого князя не имелось, и мы оба это понимали». «Вам я верю, Иван Владимирович», — произнес великий князь. «Однако мне не дает покоя то, что эти события произошли практически одновременно». «Совпадение, не более, ваше высочество», — вновь пожал плечами я. «К тому же я уже провел расчет и примерно могу представить, что произошло на самом деле». «Вот как! Удивите же меня!» — развел руками он. «Тот самый артефакт, который был украден из вашего кабинета, ваше высочество», — легко ответил я. «Если вы помните, когда вы туда меня отвели, я сказал, что применены были три вида чар. Полагаю, что магия крови и смерти была использована, чтобы лишить Варвару Викторовну жизненной эссенции. И раз уж мы говорим о настолько сильных чарах, поднять мертвецов по сравнению с этим не так уж сложно. Достаточно использовать артефакт на другом сильном чародее, чтобы высвободить его магию, а затем потратить ее на подъем трупов». Великий князь помолчал некоторое время, задумчиво глядя в сторону. «Этот артефакт мы называем державой, Иван Владимирович», — произнес он. «И в старые времена с его помощью наша династия осталась на престоле. Способность уничтожать душу или, как вы это называете, жизненную эссенцию — лишь одна из его возможностей. Но жертвовать сильным чародеем для того, чтобы поднять бессильных и не оказывающих сопротивления мертвецов, разве это не глупо?» Я улыбнулся в ответ. «Заставить правящий род бояться, заявить о себе и своих возможностях, А кроме того, доказать, что арест тысяч людей все равно не избавил Российскую империю от внутренних врагов, которые жаждут смерти императорского рода? Почему нет? Неспроста все мертвецы шли именно к Кремлю. Это было всего лишь послание. «Он придет», — прошептал великий князь. «Что?» Варвара Константиновна работала в кремлевском морге сегодня. И это ей передал один из трупов, прежде чем враг лишился над телами контроля, — пояснил его высочество. Я кивнул. «Вот видите, ваше высочество, я оказался прав», — вздохнул я. «Сегодня, после того, как упокоил три десятка шагающих мимо моего особняка мертвецов, я разработал систему стационарной защиты от магии смерти. Раз уж вы сами меня вызвали, и я оказался у вас на аудиенции, не хотите ли взглянуть на мое деловое предложение?»